Глава 5. «Яйца. Разбить их и растянуть», — перечисляла Эллен Арчис. «Одна сидячая свинья, шоколадный кекс, сердечные бляшки». Она оставила на прилавке листок с заказом, взяла полный кофейник и пошла к своим столикам, чтобы предложить клиентам вновь наполнить чашки. Эллен была прекрасной официанткой 42 года с тех пор, как ей исполнилось 18. После стольких лет безупречной работы колени у нее распухли, а ступни стали совершенно плоскими, поэтому, когда она ходит, туфли при каждом шаге шлепают по полу. Это мягкое шлеп-шлеп-шлеп – один из основополагающих ритмов прекрасной музыки Пика Мунда «Гриль», наряду с шипением и шкварчанием жарящейся еды, стуком столовых приборов, звоном посуды. А уж на эту мелодию накладываются слова, разговоры посетителей и работников. То вторничное утро народу в гриле хватало. Все кабинки были заняты, как и две трети стульев у стойки. Мне нравится, когда много работы. Прилавок блюд быстрого приготовления, центральная сцена ресторана и привлекает поклонников точно так же, как любой актер на подмостках Бродвея. Если у повара, специализирующегося на блюдах быстрого приготовления, мало заказов, он чувствует себя как дирижер симфонического оркестра, который остался или без музыкантов, или без зрителей. Ты стоишь на готове только что в фартуке, а не во фраке, держа в руке лопатку, а не дирижерскую палочку, жаждущий интерпретировать не произведение композиторов, а куриную грудку. Яйцо – тоже искусство, будьте уверены. Если придется выбирать между Бетховеном и парой яиц, поджаренных на масле, голодный человек, несомненно, предпочтет яйца или курицу и обнаружит, что настроение у него поднялось ничуть не в меньшей степени, чем от прослушивания реквиема, рапсодии или сонаты. Любой может разбить скорлупу и вылить содержимое яйца в кастрюльку, на сковородку или в глиняную мисочку, но мало кому удается приготовить такие воздушные золотистые омлеты, какими они получаются у меня. Я не расхваливаю себя. Просто горжусь тем, что мне удается сделать, не воспринимайте мои слова как тщеславие или хвастовство. Это не врожденный талант. Я всего добился практикой и терпением под руководством Терри Стэмбау, хозяйки Пика Мунда Гриль. Если другие смотрели на меня как на пустое место, то Терри в меня поверила и дала мне шанс, за что я пытаюсь отблагодарить ее отменными чизбургерами и оладьями, такими воздушными, что они того и гляди взлетят с тарелки. Она не просто моя работодательница, но и кулинарная наставница, приемная мать и подруга. А кроме того, непререкаемый авторитет во всем, что связано с Элвисом Пресли. Назовите любой день в жизни короля рок-н-ролла, и Терри без запинки скажет вам, где он был в этот день и что делал. Я, с другой стороны, более знаком с его деятельностью после смерти. Не заглядывая в заказ Элен, я растянул яйца, то есть взял 3 вместо обычных 2. Потом разбил их, то есть начал взбивать. Сидячая свинья – жареный окорок. Свинья сидит на своем окороке, лежит на животе, который является источником бекона. То есть лежащая свинья будет означать тонкий ломтик бекона, который жарится с яичницей. Сердечные бляшки – гренок с дополнительным куском масла. Шоколадный кекс – всего лишь шоколадный кекс. Не каждое слово, которое мы произносим за день, является ресторанным сленгом, точно так же, как не каждый повар, специализирующийся на блюдах быстрого приготовления, видит мертвецов. В это вторничное утро я видел в Пика Мунда гриль только живых. В ресторане мертвого можно отличить без труда, потому что мертвые не едят. Когда поток завтракающих пошел на убыль, в Пика Мунда гриль вошел чиф Уайт Портер. Сел в пустую кабинку. Как обычно, запил таблетку пепсида АС стаканом молока с пониженным содержанием жира, прежде чем заказал гору жареной картошки и яичницу, о которых упоминал раньше. Его молочно-серое лицо цветом напоминало раствор карболовой кислоты. Чиф кисло мне улыбнулся и кивнул. Я поприветствовал его, вскинув лопатку. Хотя я готов поменять готовку на продажу покрышек, карьеру в органах правопорядка я даже не рассматривал. Неблагодарная эта работа и самым отрицательным образом сказывается на желудке. А кроме того, я боюсь оружия. Половина кабинок и все стулья у стойки, кроме 2, опустели, когда в ресторане появился Бодыч. Эти ребята, похоже, не умели проходить сквозь стены на манер мертвых вроде Пенни Калиста. Вместо этого они проникали в помещение через любую щель, трещину, замочную скважину. Вот и этот Бодыч просочился через миллиметровый зазор между стеклянной дверью и металлическим коробом. Вошел лентой дыма, бестелесный как пар, но непрозрачный, чернильно-черный. На всех четырех, но не припадая к земле, все время меняющий форму, с неопределенными чертами, однако предполагающими, что перед тобой некий гибрид человека и собаки, этот незваный гость молчаливо прошествовал вглубь ресторана, невидимый для всех, кроме меня. Вроде бы поворачивал голову к каждому из наших клиентов, скользя по проходу между стульями у стойки и кабинками. Несколько раз останавливался, словно некоторые люди вызывали у него больше интерес. Определить черты и морды лица не представлялось возможным, но силуэт указывал на наличие головы, лицевая часть которой все-таки больше походила на собачью морду. Какое-то время спустя существо вернулось за дворок ресторана и остановилось с другой стороны стойки, безглазое, но определенно наблюдающее за моей работой. Я же прикинулся, что не замечаю Бодыча, сделал вид, что полностью сосредоточен на гриле и сковороде с длинной ручкой, хотя необходимости такой не было, поскольку утренний час пик миновал. Время от времени, поднимая голову, я смотрел не на Бодыча, а на клиентов, на Эллен, перемещающуюся по залу с ее фирменным шлеп-шлеп-шлеп, на другую нашу официантку, миленькую Берти Орбис, такую же кругленькую, как ее фамилия, на большие окна, за которыми жарилась улица, где палисандровые деревья отбрасывали слишком жидкие тени, чтобы под ними чувствовалась прохлада, а над асфальтом стояла марева обжигающего воздуха. Как и в этом случае, Бодычи иной раз испытывают ко мне особый интерес. Почему? Не знаю. Едва ли они понимают, что я их вижу. Такого быть не может. Если бы они осознавали, что их присутствие для меня не тайна, боюсь, мне грозила бы серьезная опасность. Учитывая, что материального в Бодычах не больше, чем в тенях, я не знаю, какой вред они могли бы мне причинить, и не тороплюсь это выяснить. Данный представитель этих особей, похоже, зачарованный ритуалами повара, специализация которого — блюдо быстрого приготовления, отвлекся от лицезрения моей работы, лишь когда в ресторан вошел посетитель необычной наружности. Лето пустыни прожаривает каждого жителя Пика Мунда, покрывает и лицо, и руки коричневым загаром, однако этот человек оставался бледным, как тесто, а его череп облепляли коротенькие, густые, неприятного оттенка желтые волосы, напоминающие дрожжевую плесень. Он сел за стойку недалеко от моего прилавка. Поворачиваясь на стуле налево, потом направо, снова налево и опять направо, как непоседливый ребенок, он оглядел мои сковородки, смесители молочных коктейлей, раздаточные краны прохладительных напитков. На лице отражалось некоторое недоумение, с губ не сходила улыбка. Потеряв ко мне всякий интерес, Бодыч приблизился к вновь прибывшему и уже не отлипал от него. Если голова этой чернильно-черной нежити действительно была головой, то Бодыч вроде бы склонил ее влево, потом вправо, словно гадал, а что же представляет из себя этот улыбающийся мужчина. Если часть Бодыча, силуэтом напоминающая морду, была мордой, то он принюхивался, как волк. С моей стороны прилавка Берти Орбис приветствовала нового клиента. «Сладенький, что я могу для вас заказать?» Как-то у него получалось говорить и улыбаться одновременно, только говорил он очень уж тихо, и я не мог расслышать ни слова. На лице Берти читалось изумление, но она продолжала что-то записывать в свой блокнот. Увеличенные круглыми в тонкой металлической оправе линзами глаза клиента тревожили меня. Его затуманенный серый взгляд скользил по мне, как тень по поверхности лесного озерца, и, похоже, смотрел он сквозь меня, не видя и не замечая моего присутствия. Мягкие черты этого лица навевали воспоминания о бледных грибах, которые я однажды нашел в темном сыром углу подвала, и мучнистых дождевиках, что встречаются в болотистых лесах. Занятый картошкой и яйцами, Чиф Портер не обращал на человека гриба ни малейшего внимания, хотя его-то, в отличие от наблюдающего за человеком-грибом Бодычей, мог видеть. Вероятно, интуиция Портера не подсказывала ему, что этот бледнолицый посетитель нашего ресторана требует особого подхода. А вот меня человек-гриб очень тревожил, в частности, не только потому, что Бодыч вился вокруг него, как муха вокруг, вы понимаете. Да, в каком-то смысле я общаюсь с мертвыми, но не могу предчувствовать беды, разве что иногда, когда крепко сплю и мне что-то снится. А бодрствуя, я также уязвим для смертоносных сюрпризов, как и любой другой человек. Причиной моей смерти может стать как пуля, вылетевшая из ствола пистолета или автомата террориста, так и обломившийся во время землетрясения каменный карниз и я не буду подозревать об опасности, пока не услышу грохот выстрела или не почувствую, как земля неистово дергается у меня под ногами. Моя настороженность базировалась не на логике, а исключительно на инстинкте. Человек, который вот так, не зная меры, улыбался, был или дурачком, или обманщиком, который что-то скрывал. Дымчатые серые глаза казались веселыми, и взгляд их ни на чем не задерживался, но я не видел в них глупости. Более того, думаю, я заметил тщательно скрываемую наблюдательность. Точно так же застывшая змея имитирует полное безразличие к жирной мышке. Положив листок с заказом на прилавок, Берти Орбис, как положено, его озвучила. «Две коровы, заставь их плакать, укрой одеялом и спарь со свиньями. Два гамбургера с луком, сыром и беконом». Звонким, мелодичным, словно у десятилетней школьницы, которая светит стипендии в Жульярде, голоском Берти продолжила. «Двойной картофель дважды из ада. Двойная порция картофеля фри, прожаренного до хруста. Поджарь двух англичан, пошли их в Филли за рыбой. Две английские оладьи с несладкой творожной пастой и лососиной». Она еще не закончила. «Почисть кухню плюс полуночные голубки с цепелинами. Одна порция хаша и одна черных бобов с сосисками. Мне все готовить прямо сейчас или подождать, пока подойдут его друзья?» «Готовь», — ответила Берти. «Это все для одного. Такому худышке, как ты, этого не понять». «С чего он хочет начать?» «С того, что ты приготовишь первым». Человек-гриб мечтательно смотрел на солонку, которую вертел и вертел на стойке перед собой, словно белые кристаллики казались ему удивительно загадочными. Хотя этот парень не отличался достаточно крепким телосложением, чтобы рекламировать фитнес-клуб. Не был он и толстяком, лишь слегка округлялся в некоторых местах, как и положено грибу. Однако, если за каждой трапезой он потреблял такое количество еды, то обмен веществ у него был, будто у тасманийского дьявола, сидящего на метамфетамине. Прежде всего я поджарил оладьи, а Берти тем временем приготовила шоколадный молочный коктейль и кокос с ванилью. Наш обжора не отказывал себе и в питье. К тому времени, когда за оладьями последовали хаш и сосиски, появился второй бодыч. Этот и первый возбужденный перемещались по ресторану, туда-сюда, вперед-назад, но постоянно возвращались к улыбающемуся гурману, которых, естественно, не замечал. Приготовив чизбургеры с беконом и хорошо прожаренный картофель фри, я хлопнул ладонью по колокольчику, который стоял рядом с грилем, чтобы дать знать Берни, что заказ готов. Клиенту и чизбургер, и картофель она подала горячими, ловко, без стука, как и всегда, поставив тарелки на стойку. Три бодыча собрались у витрины, черные тени, неподвластные жаркому солнцу пустыни, смотрели на нас, словно на выставочный экспонат. Частенько месяц проходил за месяцем, а я не встречал ни одного бодыча. Свора бегущих бодычей, которых я видел на улице, и их толпа, собравшись у ресторана, указывали, что пика Мунда ждут тяжелые времена. У бодычей отношения со смертью точно такие же, словно у пчел с цветочным нектаром. Они, похоже, кормятся ею. Обычная смерть, однако, не привлекла бы даже одного бодыча. Я никогда не видел никого из этих тварей, суетящихся у постели умирающего ракового больного или около человека, который вот-вот умрет от обширного инфаркта. Они слетаются на насилие и на ужас, и, похоже, знают, где найти и первое, и второе. И собираются заранее, как туристы, ожидающие происходящего в расчетное время извержения гейзера в Йеллоустонском национальном парке. Я не видел ни одного из них, сопровождающим Харла Ландерсона в дни, предшествующие убийству Пенни Каллиста. Сомневаюсь, что хоть один бодыч наблюдал, как Харла насиловал и душил девочку. Для Пенни смерть пришла с ужасной болью и жутким страхом. Разумеется, каждый из нас молится, по крайней мере надеется, что его смерть не будет такой жестокой, как ее. Однако для бодыча удушение одной девочки не повод, чтобы вылезти из того логова, где они обитают в странном мире, который является для них домом. Они жаждут большего ужаса. Они требуют множественных насильственных смертей. Да и жертвы должны умирать долго, умирать в мучениях, чтобы убийца жестоко глумился над ними. Когда мне было 9 лет, свихнувшись от наркотиков подросток, его звали Гэри Толивер, усыпил всю свою семью, маленького брата, маленькую сестру, мать, отца, что-то подсыпав в кастрюлю с супом. Крепко связал их, пока они спали, когда они пришли в себя, целый уикенд мучил и пытал их, прежде чем убить, высверлив сердца электродрелью. За неделю, предшествующую всей этой дикости, я дважды случайно виделся с Толивером. Первый раз за ним следовало 3 нетерпеливых бодыча. Во второй раз уже не 3, а 14. Я не сомневаюсь, что эти чернильно-черные твари толпились в доме Толиверов весь кровавый уикенд, невидимый как для жертв, так и для убийцы, перебегали из комнаты в комнату вслед за Гэри. Наблюдали, кормились. 2 годами позже фургон, управляемый пьяным водителем, снес несколько бензоколонок на автозаправке, расположенной на Грин Мун Роуд, вызвав взрыв и пожар, в котором погибло 7 человек. В то утро я увидел дюжину бодычей, отиравшихся там под утренним солнцем. Точно так же притягивает их и гнев природы. Они так и кишели на руинах дома для престарелых в Буэна-Виста после землетрясения, которое произошло 18 месяцев тому назад, и не ушли до тех пор, пока спасатели не увезли последнего выжившего. Если бы я проходил мимо Буэна-Виста перед землетрясением, то наверняка увидел бы их тусовку и, возможно, сумел бы спасти несколько жизней. Ребенком я поначалу думал, что эти чернильно-черные тени могут быть злобными духами, которые любовно взращивают зло в людях, вокруг которых вьются. Но с тех пор понял, что многие люди безо всякого воздействия сверхъестественных существ готовы с дикой жестокостью убивать себе подобных. Хватает среди нас дьяволов во плоти, только рога их растут внутрь, вот их сущность и остается незаметной для окружающих. Так что я пришел к выводу, что бодычи ничего в нас не взращивают, а каким-то образом черпают энергию из ужаса, который мы сами и творим. Теперь я воспринимаю их как психовампиров, похожих, только более страшных, на ведущих дневных ток-шоу, где душевно неуравновешенных и склонных к самоуничтожению гостей побуждают обнажать метущиеся души. В компании 4 бодычей, находящихся в зале Пика Мунда Гриль, и остальных, толпящихся у витрины, человек-гриб доел бургеры и пересушенный картофель фри, запил их последним глотком шоколадного молочного коктейля и коки с ванилью. И, оставив Берти щедрые чаевые, заплатил по чеку в кассе и покинул ресторан в сопровождении склизких чернильно-черных теней. Я наблюдал, как он пересекает улицу в слепящем солнечном свете, в мареве дрожащего над асфальтом раскаленного воздуха. Сосчитать бодычей, кишащих вокруг него, не представлялось возможным. Тени накладывались друг на друга, но я поставил бы свой недельный заработок на то, что их было не меньше 20.